Меж тем Бьянка скрылась, и тут из епископского дома вышел молодой офицер. Быстрым и решительным шагом он направился к путникам и, поклонившись, передал, что ее высочество, герцогиня Страмбой, желает говорить сеньорам Пьетро Кукан да Куканом. Проходя по сводчатым коридорам епископского дома, Петр в полной растерянности размышлял о том, что герцогине, скорее всего, не было вручено письмо, где герцог собирался сообщить, что он предполагает послать Петра своим курьером к ее величеству и просветить насчет радикальной, благоприятной для Петра перемены курсов своей политики. Если бы она получила это письмо, то не преминула бы в обращении к Петру употребить его новый титул — «Марграфа Трезанского», коим герцог его наградил. Но почему она покинула Рим и отправилась в путь, по всей вероятности, в Страмбу? И если уж отправилась, то отчего не взяла с собой особу, в Страмбе более всего ожидаемую принцессу Изотту? На все эти тревожные вопросы ему суждено было получить немедленный ответ. И когда он услышал этот ответ, его будто окатили ушатом ледяной воды. Снова Бьянка Матта. Молодой офицер, сообщив о приходе Петра, ввел его в просторную комнату со сводчатым потолком, подобную тюремной камере, пустую, безо всяких украшений, где только пол был выложен большими плитами шлифованного белого мрамора. В комнате сидели его преосвященство кардинал Тинача и ее высочество герцогиня Страмбская, занятая вышиванием какого-то очень мелкого рисунка по тонкому холсту, натянутому на деревянные пяльцы. Бьянка, грызя сладости, опиралась о ее кресло, привалившись к нему, словно скучающий без дела ребенок. «Он дрался», — отметила идиотка, когда Петр уверенными шагами приблизился к ним и отвесил соответствующий поклон. «Для меня большая честь быть готовым служить вашему высочеству и вашему преосвященству». «Приятно слышать», — произнесла герцогиня, не откладывая вышивание. «И тем не менее, ваше присутствие в этом городе удивляет меня, сеньор да Кукан. В письме, полученном мной вчера от моего супруга, он, между прочим, сообщает также и о том, что обстановка в Страмбе ему представляется очень напряженной, и что ваше присутствие он считает там крайне необходимым. А сегодня вы здесь, да еще в обществе начальника Страмбского гарнизона, капитана Дулобере. Надеюсь, я получу на сей счет удовлетворительное объяснение». «Выходит, она знает о письме герцога и все же относится ко мне неприязненно», — отметил Петр. «Это скверно». И Бьянка, словно подтверждая правильность подобного наблюдения, проговорила: «Держись! Она навострена на тебя, как меч! Что это у тебя на руке?» «Тише, Бьянка, не перебивай!» — молвила герцогиня и легонько потрепала идиотку по коротенькой толстенькой ручке. «Итак, сеньор Кукан, я слушаю». Петр с хмурым выражением на обезображенном лице наклонил голову. Увы, смысл слова «удовлетворительное», которое употребили вы, ваше высочество, произнес он, находится в непримиримом противоречии с содержанием сообщения, которое я обязан сделать вашему высочеству. «Извините, избавьте меня, пожалуйста, от своего красноречия», — сказала герцогиня, откладывая вышивание. «Я хочу знать, почему вы здесь и что произошло в Страмбе». Бьянка подползла к Петру на коленях и, жарко дыша ему на руку ртом, измазанным сладостями, с любопытством разглядывала эмблему алхимиков —